ни перед кем, но разве можно молчать передо мной, которая, по вашим же словам, тоже замешана в этой тайне? Неужели вы думаете, что я не сумею впитать или ревниво сберечь доверенную тайну, принадлежащую и вам, и мне?» И, чувствуя, что Габриэль все еще колеблется, Диана продолжала. «Смотрите, Габриэль, если вы будете упорствовать в своем молчании, я буду говорить с вами теми словами, которые вам внушают, не знаю почему, столько страха и отчаяния. Разве ваша нареченная не имеет права сказать вам, что она любит вас?» Однако Габриэль, словно в ознобе, торопливо отстранил Диану. «Нет, нет!» — вскричал он. «Пощадите меня, Диана, умоляю вас! И вы хотите во что бы то ни стало узнать всю эту ужасную тайну? Что ж, пусть будет так. Диана, поймите дословно то, что я сказал вам в лихорадочном бреду. Диана, подозревают, будто вы дочь графа Монтгомери, моего отца. Тогда вы моя сестра». «Пресвятая Дева!» — прошептала герцогиня де Кастро, пораженная этой вестью. «Но как же это могло случиться?» «О, как бы мне хотелось, чтобы вы никогда и ничего не знали об этой трагической истории, но делать нечего, я вам все расскажу». И Габриэль рассказал ей все, как было, как его отец полюбил госпожу де Пуатье, как дофин, нынешний король, стал его соперником, как граф Монтгомери однажды исчез, и как Алоиза все узнала и поведала сыну, что произошло. Больше того, кормилица ничего не знала, а так как госпожа де Пуатье не пожелала говорить с ним, Габриэлем, то лишь один граф Монтгомери, если только он жив, мог бы раскрыть тайну происхождения Дианы. Когда Габриэль закончил свою мрачную исповедь, Диана воскликнула: «Это ужасно! Ведь каков бы ни был исход, судьба никогда нас не порадует. Если я дочь графа Монтгомери, я ваша сестра. Если я дочь короля, вы злейший враг моего отца. В любом случае нам вместе не быть». «Диана», — произнес Габриэль, — «наше несчастье, по милости Господней, еще не совсем безнадежно. Если я начал говорить, то скажу все». Тогда Габриэль поведал Диане о небывалом страшном договоре, который он заключил с Генрихом II, о торжественном обещании короля вернуть свободу графу де Монтгомери, если виконт де Монтгомери, защищавший Сен-Кантен от испанцев, сумеет отнять Кале у англичан. И вот Кале уже целый час французский город, а он, Габриэль, подлинный вдохновитель этой блестящей победы. По мере того, как он говорил, надежда, подобная деннице, разгоняющей ночную темноту, рассеяла печаль Дианы. Когда Габриэль кончил свою исповедь, она задумалась на мгновение. Потом, протянув ему руку, твердо заявила: «Бедный мой Габриэль, нам придется еще немало претерпеть, но останавливаться нам нельзя. Мы не должны ни смягчаться, ни разнеживаться. Что же до меня, то я постараюсь быть такой же твердой и мужественной, как и вы. Самое главное — это действовать и решить нашу судьбу так или иначе. Наши беды, я верю, идут к концу. Выигрыш у вас в руках. Вы сдержали слово, данное королю, а он наверняка сдержит свое. А сейчас? Что вы намерены предпринять сейчас?» «Герцог де Гиз был посвящен во все мое предприятие. Я знаю, что без него я не смог бы ничего сделать, но и он без меня ничего бы не добился. Он, только он должен сообщить королю о том, что я сделал для победы. Теперь я могу напомнить герцогу о его обещании взять у него письмо к королю и немедленно отправиться в Париж». Диана внимательно слушала его горячую, порывистую речь, и глаза ее светились надеждой. но вдруг дверь распахнулась, и показался бледный, взволнованный Жан Пикуа. «Что случилось?» — с беспокойством спросил Габриэль. «Плохо с Мартеном?» «Нет, господин виконт. Мартена перенесли к нам, и у него уже побывал мэтр Амбруаз Паре. Решено, что ногу придется отнять, но мэтр Паре утверждает, что ваш добрый слуга перенесет операцию». «Вот это хорошо», — обрадовался Габриэль. «Амбруаз Паре еще у него?» «Монсеньор», — грустно молвил горожанин, — «ему пришлось покинуть его для другого, более высокопоставленного больного». «Кто же он?» — спросил Габриэль, меняясь в лице. «Маршал Строцци или герцог де Невер?» «Герцог де Гис при смерти». Габриэль и Диана в ужасе вскрикнули. «А я еще говорила, что близок конец наших страданий», — простонала Диана. «Боже мой! Боже мой!» «Не поминайте имени Божьего», — с грустной улыбкой возразил ей Габриэль. «Бог справедлив, он карает меня за себелюбие. Я взял кале ради отца и ради вас, а Богу нужны подвиги лишь ради Франции».